Раскаты грома становились все слабее и слабее. Гроза уходила. «Очень милую нарисовал ты картину», — проговорила она. «Да уж. Размышлять о неизбежной гибели рода человеческого и о том долгом периоде, который пройдет, прежде чем появятся какие-нибудь другие разумные существа, это, конечно, действует невероятно успокаивающе. Если мы будем продолжать жить по-прежнему, когда все без исключения, интеллектуалы, художники, чиновники, промышленники, рабочие, заняты тем, что лихорадочно убивают в себе и других остатки человеческих чувств, последние следы интуиции, последние здоровые инстинкты, если этот процесс будет нарастать в той же геометрической прогрессии, что и сейчас, то тогда прощай, род людской. Честь имею кланяться, дорогое человечество. Змий-искуситель проглотит самого себя». Рубашку обнажила живот и поцеловала в пупок. Затем прильнула щекой к его животу и обхватила рукой его теплые тихие бедра. Он и она посреди вселенского потопа.